5 июля 2014 года. Швейцарские Альпы. Кантон Вале, южнее деревни Цермат. Владение барона Карла Палетти. Любой ценой, значит, любой, которую мы можем заплатить. Например, жизнью, поинтересовался барон. А как насчет жизни твоего ребенка? Жизни многих детей. Не время играть в психологические игры, сударь, не нужно. Да я и не пытаюсь, невесело заключил барон. Вы так, видимо, и не поняли ничего. То, что вы продолжаете считать игрой, для меня было жизнью. Жизнью на протяжении 20 с лишним лет. Зима 2003 года. Швейцарские Альпы. Кантон Вале. Южнее деревни Цермат. Владение барона Карла Палетти. Пришло Рождество, отгремели салюты, отгорели шутихи, потянулась нескончаемая череда серых и унылых дней, дней, состоящих из неких обязательных действий, которых от него все ждали и которые он должен был совершать, чтобы удовлетворить интересы других. Этого было достаточно. О его интересах никто никогда не задумывался. В последнее время барон все чаще задумывался о самоубийстве. Эта мысль была не истеричной. Так, дама, брошенная любовником, хватает пузырек со снотворным и... неяростно жестокой. Так, окруженный со всех сторон отрядом командос, последний оставшийся в живых боец разведгруппы рвет чеку гранаты. Нет, эта мысль была буднично страшной, взвешенной и обдуманной. Взять пистолет, приставить его к голове и нажать на спуск. Барон Карло Палетти, гениальный финансист, взвешивал эту мысль, как взвешивает рискованную биржевую сделку. Что будет со всеми теми, кто от него зависит? Что будет с теми финансовыми потоками, с направлением движения денег, о которых знал только он? Гениальный финансист. Он стоял в центре спрута, созданного 20 годами усилий людей, чьи грехи не поддавались описанию. Возможно, кто-то думал, что он не более чем передаточное звено, наемный работник. Что ж, они ошибались, и сильно. Вот только показать им это можно было только своей смертью. В этот день, субботний день, ничем не отличающийся от остальных, барон прилетел в свое швейцарское владение на вертолете из Милана. Обычный субботний рейс. Погода была прескверной. Сильный порывистый ветер и снежные заряды в горах. Один раз они чуть не разбились, но все же остались живы. И сейчас, стоя на стеклянной веранде над обрывом, с бокалом скотча, шотландского виски в руках, барон принял решение. И это решение было полностью противоположным тому, что он принял в пятницу. Он ехал сюда, чтобы покончить с собой, прервать эту страшно затянувшуюся эпопею. Но сейчас он вдруг увидел волю Божию. Увидел ее так ясно, как будто бы сам Господь сказал ему ее. Если бы он сегодня разбился на вертолете, а к тому были все возможности... это была бы воля Божья. Но если он жив, значит, Господь оставил его в живых, оставил для того, чтобы он сражался, чтобы наказал всех, кто отравляет жизнь злом. Пусть Джузеппе больше нет в живых, но он-то жив и пока еще способен сражаться. Да, надо сражаться. Экселленс? Барон повернулся больше с недоумением, чем с гневом. Он приказывал никогда не беспокоить его, когда он стоит на этой веранде. Здесь, над обрывом, ему лучше думалось. Швейцарцы не итальянцы. они выполняют приказы безоговорочно. Что произошло? Пожар? Никак нет, экселленс. Человек. Человек? У поста на въезде просит пустить. Просит пустить? С иронией спросил барон. Он, вероятно, замерз. Никак нет, экселленс. У швейцарца было плохо с юмором. Он говорит, что прибыл с востока, издалека. Вот как? Барон кивнул. Пустите его и не сводите с него глаз. Слушаюсь, экселленс. Гостем оказался средних лет человек, чисто выбритый и одетый, легче, чем следовало одеваться в Швейцарии зимой. Вещи подобраны неумело и наскоро, длинное пальто, тяжелые ботинки, шляпа. Барон узнал его, хотя прошло много лет. 91-й год, холмы в окрестностях Рима. Это он целился в него из автомата, хотя с тех пор он постарел и приобрел ту неуловимую властность, какая отличает долгослуживших офицеров и владельцев фирм. Осколок потерпевшего крушение корабля, несомый бурными водами. «Чем обязан?» — с иронией в голосе осведомился барон. Человек без спроса присел на диван. «А у нас есть общие интересы, барон», — заявил он. «Если мы правильно разыграем наши карты, то и вы, и я, мы оба останемся в живых и даже сможем переиграть этих скотов. Я вам нужен, барон». «Позвольте в этом усомниться. Теперь вы мне не нужны». «Должен. Просто вы не знаете об этом. Я оттуда». «Это я уже понял. Что нового в Тегеране?» «Все плохо. Город под русскими». Барон покачал головой. «Когда ваше государство рухнуло, русских не было и близко». «Это проклятые русские. Они вели свою игру. Но это не важно. Сеньора, луна мертва». Барон не знал этого, но предполагал. «Я бы мог сказать, что я сочувствую, но это было бы ложью. Что с моим сыном?» «Его забрали». «Забрали?» — повысил голос барон. «То есть как забрали?» «Так, он содержался в тюрьме Эвин, там был специальный блок. Жизнь не хуже, чем во дворце, только выйти нельзя. Когда все началось, мне удалось прорваться к тюрьме с группой верных людей. Мы вывезли его и еще кое-кого, кто нам был нужен. Поместили в подвал банка Мелли. Мы хотели перевезти их потом за границу, но мы опоздали». «Опоздали?» «Да, опоздали. Кто-то успел первым. И я даже знаю, кто именно. Да русские едва не опередили их. Им нужен был ваш сын. Остальных они просто расстреляли, понимаете? Они всех расстреляли». Барон достал пистолет, он носил его для себя, и прицелился гостю в голову. «Теперь назовите мне причину, почему я не должен вас убивать. Советую хорошо подумать, но и тянуть тоже не советую». «Все просто, все просто. До сих пор вы, барон, были фигурой в игре, но не игроком. Вас просто переставляли с места на место. Я помогу вам стать игроком». «Что за бред?» «А это не бред. У вас много денег, но у вас нет силы. Нет людей, которые готовы умереть за вас. У вас много денег, а у меня есть люди. Я сумел спасти картотеку, списки агентов». «И зачем мне агенты в Персии?» «Не торопитесь, барон. С вашими деньгами я смогу создать организацию, которая устрашится любой из ваших врагов. У меня есть подготовленные люди, часть из тех, кого готовил Шах-ин-Шах. Жива, сейчас это воины без государства, без родины. Я могу их собрать, если же вам это не нужно». «У вас есть деньги, но нет силы». Барон опустил пистолет. «Ну почему же? Нужно».